Мне принесли еду. Я начал есть и позволил себе отвлечься от пристального наблюдения. Еда бесподобная. Не одну только лапшу, оказывается, едят японцы. Готовить они умеют. Я смел все, что мне принесли, полностью одобрив выбор, предложенный официанткой. Когда я перешел к чаю, в зал вошли двое японцев в деловых черных костюмах. Один был в черных солнцезащитных очках, что по темному времени суток выглядело нелепым. Вот только эти двое совершенно точно пришли сюда не для того, чтобы посмешить посетителей нелепым видом. Как раз наоборот, все присутствующие в зале явно напряглись, разговоры смолкли. Люди, или кто они на самом деле, перестали есть и пить. Ненавязчивая музыка, доносящаяся из глубин заведения, стала вдруг казаться чрезмерно громкой. Двое в черных костюмах подсели за столик к одинокой миниатюрной японке, не спрашивая разрешения. Эти двое пришли как хозяева. Причем эти люди в черном реальные люди. У них аура обычная человеческая. И хамство тоже обычное человеческое. Они начали отдавать распоряжения властными голосами. Один потребовал черного саке, другой – белого саке. А потом не за здрасте на ровном месте тот, что был в черных очках, ударил миниатюрную японку наотмашь со всей дури. Я думал, такая маленькая женщина костей не соберет от удара. Она в самом деле рухнула вместе со стулом. Но женщина тут же поднялась на ноги. «Я была не права, айбун», — сказала женщина и глубоко поклонилась. «Не права», — вызверился очкарик. «Да ты, тварь, берега попутала». Последовал новый удар. И опять черный ударил в полную силу. Миниатюрная японка на этот раз не упала, только покачнулась. Видимо, теперь была готова к удару и смогла удержаться на ногах. Но далее повела себя так же. «Простите меня, айбун», она не пыталась убегать или звать на помощь, стояла безропотно глядя в пол. «Я виновата. Я заглажу свою вину, айбун». Черный продолжал избивать миниатюрную женщину и сыпать ругательствами, из которых я понимал только процентов 20. Видимо, специфический сленг японских людей в черном не входил в словарь японского языка, который я сегодня подгрузил при помощи артефакта. Собственно, здесь и без словаря все понятно. Творится какой-то лютый средневековый беспредел. При этом ни бармен, ни остальные посетители клуба пальцем не пошевелили, чтобы этот беспредел хоть как-то остановить. А мне что делать? Первый порыв вскочить и вмешаться я пресек, как неконструктивный. Эти два мудака, крепкие мужики, скорее всего вооруженные. А помогать мне тут точно никто не будет. Тетя Ева крепко вбила в меня никогда не влезать в чужую драку. Вступай в драку только тогда, когда это твоя драка, личная драка. Помни, ввязываясь в драку, ты можешь получить увечья, тюремный срок и даже погибнуть. Ты должен осознавать, за что ты рискуешь здоровьем, свободой и самой жизнью. Я отыскал в кармане ручку, наскоро перерисовал татуировку, набитую на шее очкарика, в карманный блокнотик. Этому меня тоже учила тетя Ева. Когда не знаешь, что делать, продолжай собирать факты и анализировать. Пока рисовал, немного успокоился и вспомнил еще одно наставление. Ищи неординарные решения. В 90% случаев ты можешь решить проблему другим способом. Включай голову. И я включил голову. Спокойно поднялся из-за столика, плавной и неспешной походкой дошел до бармена. «Уже уходите?» – мрачно выдавил бармен положенную фразу. «Хотел спросить про туалет и пароль от Wi-Fi. Он показал мне дальний угол зала и дал квадратик, наподобие визитки с названием сети и паролем. А не подскажете, как зовут джентльмена за соседним от меня и столиком? Его зовут господин Сетура. А что, возникли какие-то проблемы?» Когда бармен, побритый наголо как монах Шаолиня, поднял бровь, это было очень выразительно. «Поверьте, звонить в полицию бессмысленно. Просто идите по своим делам». Я неопределенно пожал плечами, чиркнул пластиковой картой по платежному терминалу и направился в сторону туалета, но внутрь не зашел, а занял позицию в углу, где меня не видно из зала. Подрубился к интернету, забил в поисковик название этого заведения, отыскал сайт клуба. Ага, вот номер администратора, по которому можно заказать столик. Администраторы, люди ответственные, находятся на связи до закрытия заведения. Набираю номер. Канбанва, добрый вечер, клуб Татус, администратор, чем могу быть полезен? Канбанва, администратор, вас беспокоит из транспортного департамента района Минами, меня зовут господин Ташиба. Ничего умнее, чем название известной торговой марки, в голову не пришло. Да, господин Ташиба, Чем могу помочь? Фамилия администратора не смутила. У вас в заведении должен находиться господин Сетура. Прошу передать ему сообщение. Слушаю. Одна из наших ремонтных машин только что выезжала с объекта и немного повредила его автомобиль. Насколько серьезное повреждение получил его автомобиль, администратор заметно взволновался. Еще бы, если долбанный очкарик избивает женщину без видимого повода, лично мне трудно представить, во что выльется его обоснованный гнев. Но не отступать же мне теперь. К сожалению, ковш погрузчика разрубил салон от потолка до днища в районе двери пассажира. Сообщаю не дрогнувшим голосом, к несчастью, машина припаркована с нарушением правил дорожного движения, так что у него могут быть проблемы с полицией. Нам очень жаль, оставите свой контакт, у меня нет таких инструкций. Я передам, хотя мне жаль расстраивать своих гостей. Спасибо, прошу прощения, что побеспокоил. И я, со своей наблюдательной позиции я видел, как администратор прибежал в обеденный зал и, много и часто кланяясь, поведал очкарику о том, что его машину немножко разрубили ковшом. Реакция Мэнаин Блэк оказалась ожидаемой. Еще больше побагровев от злости, он перестал избивать женщину и бросился вон из заведения. Подельник побежал за ним следом. Как только дверь за ними закрылась, я подошел к миниатюрной японке. «Мне кажется, вам лучше уйти, желательно через черный ход». Женщина даже не пошевелилась. Лицо ее осталось совершенно бесстрастным. Она достала косметичку и быстрыми отточенными движениями начала маскировать следы побоев. «Это вы выкинули трюк с повреждением машины?» — спросила она абсолютно ровным голосом, как бы между делом. «Какая разница? Я прифигел, вам надо бежать отсюда». «Это вам надо бежать отсюда», — возразила женщина. «И лучше бы вам сюда не возвращаться». Что тут еще добавить? Я развернулся на каблуках и вышел из заведения. Черный стоял возле черной машины, абсолютно целый, и куда-то звонил. Похоже, эта машина у него не единственная. Теперь он пытался выяснить, какая именно из его машин угодила в ДТП. Я отошел к углу здания и снова набрал номер администратора клуба. «Канбанва, вас снова беспокоит из транспортного департамента. Произошло досадное недоразумение. В аварию попала другая машина. Пожалуйста, принесите господину Сетура мои глубочайшие извинения». «Конечно, господин Ташиба», — обрадовался администратор, — «немедленно обрадую господина Сетура». Я задержался еще на полминуты, понаблюдав, как администратор выскочил на улицу и рассказал очкарику об ошибке. Черный витиевато выругался, но вроде бы успокоился и вернулся в заведение. Надеюсь, он не настолько мстительный мудак, чтобы начать выяснять, по чьей конкретно вине случилось недоразумение, иначе мне придется менять симку. Пожалуй, с меня довольно на сегодня приключений. Пора отправляться домой, но новые открытия не давали успокоиться. Кто эти странные двойные люди? И люди ли они вообще? Что за терки у них с людьми в черном? Может, они в самом деле какие-нибудь инопланетяне? Вряд ли. И черные тоже не из агентства по работе с пришельцами. Скорее обычные бандюки, якудза, как их здесь принято называть. В раздумьях я проходил мимо дискотеки, разносящей зубодробительную музыку, поверх которой звучал довольно приятный девичий голосок, усиленный высокотехнологичной акустикой здания. Возле входа, укрывшись в неровностях ультрамодного фасада, два парня обступили третьего. И нет, никто никому не угрожал, напротив, они вручили ему деньги и получили пакетик с таблеткой. И я бы черта с два это узнал, если бы эти дебили не стали по-подростковому ржать и размахивать покупкой. Продавец на них шикнул и поспешил зайти обратно в здание. Интересно, этот парняга на ходячего фармацевта не похож, и таблетка, наверное, не парацетамол. Как таковая наркоторговля меня мало волновала, я же не полиция, а вот личность торговца, здорово напоминающего цыгана, мне показалась любопытной. Я зашел в здание, морщась от акустического насилия над моими ушами, и почти сразу же нашел взглядом торговца. Тот курсировал в направлении туалета. Я двинулся за ним следом. «Ну привет», — улыбнулся я ему, закрыв за собой дверь. «Да йо ван то хави саме фун», — я говорю по-японски. «Вы очень хорошо говорите по-японски, господина. Хотите купить веселую таблетку?» «Да ну, просто веселую, не желаю». Тогда, его тон резко поменялся. «Какого рожна тебе надо, вонючий гайдзин?» Это резко контрастировало с несгибаемой вежливостью остальных японцев, но меня грубым хамством не смутить. Забавным было также и то, что внешне он от остальных японцев отличался, был темнее и одет своеобразно. Кстати об этом, про национальность. «Ты цыган, я Санка», — он выставил вперед челюсть. «А тебе пора отсюда топать. Мне нужна информация». Вместо ответа он достал раскладной нож и со щелчком развернул лезвие. Надо сказать, того, кто родился на периферии империи, в криминогенном городе и с детства учился фехтованию на шпагах и саблях, дешевый ножичек не мог впечатлить. Я вздохнул, снял с крепления упаковку жидкого мыла, на которой была изображена девушка с гипертрофированно большой грудью, и вдарил этой бутылкой по ножу, закономерно разоружив торговца. Неожиданно он расплакался. «Не бейте, прошу, только не надо звонить в полицию». Он осел на пол, а в туалет, тем временем, зашел кто-то еще. «Ой, да брось!» Я плюхнулся на идеально чистый даже по меркам операционный пол так, чтобы оказаться с ним на одном уровне, и похлопал его по плечу. Тот, кто зашел, ойкнул, увидев нас, быстро юркнул в кабинку, сделал свои дела и ушел. «Посмотри», — я показал ему рисунок татуировки в своем блокноте. «Ты точно не из полиции?» — шмыгнул носом торговец. «Посмотри на меня, да кто б меня нанял?» Я усмехнулся. «Сейчас такие времена, прогрессивные, только не для Санку или Буракуминов. Что ты хочешь от меня? Отнять таблетки? Уверяю, это не наркотик, просто витамины. Давай, мы будем уважать друг друга и не нести чушь. Ты лучше скажи, что значит эта татуировка?» «Это знак якудзы», — пожал плечами он. «А что конкретно этот значит, никто не знает. Якудзы не публикуют каталогов и учебников». «Понял, это тайна. А скажи, господин Санку, если бы я хотел, например, наложить проклятие или снять наложенное кем-то другим, к кому бы в Киото я пошел?» Я подобрал нож и протянул его Санку. «Магии не существует», — не очень-то уверенно сказал парень, забирая свой ножик. «А я и не говорил, что она есть. Но мне вдали от дома нужна хорошая гадалка, не такая, чтобы денег вытянет и наврет с три короба, а чтобы разбиралась в этих всех делах оккультизма и экстрасенсорики. Тем более, что с деньгами у меня туговато. Если нужны деньги, могу помочь. Есть работка для таких резвых ребят, как ты, выбивать долги. Несколько парней должны мне и не отдают». И это он так меня оценивает после приема кунг-фу бутылка жидкого мыла. «Серьезный у тебя бизнес, но пока обойдусь. Так что по эзотерике?» «Ну», — закряхтел он, — «есть у меня один знакомый, вернее даже дальний родственник, тоже Санку, выдает себя за китайца, живет в районе порта, станции Бивака Хамаацу, зовут дядюшка Шоушен. Имя не настоящее, но это ничего, диктуй, бро». Глава 5. Утром завтракал белой лапшой самен, залитой кипятком из чайника, в совокупности с яичницей из двух яиц, найденных в холодильнике. Завтрак можно признать съедобным. Одевшись, вышел на площадку, где обнаружил несколько теснящихся перед лифтом обитателей квартир моего этажа. Соседи посмотрели на меня, не сказать, чтобы неодобрительно, но довольно строго. И вот что я опять сделал не так. Осмотревшись, быстро понял свою оплошность. Я не встал в очередь. Поразительные ребята эти японцы. Не перестает удивлять эта тяга к упорядоченности во всем. Там, где уже стоят двое, третий дисциплинированно пристраивается в очередь. А на площадке, считая меня, целых 5 человек. Я решил не испытывать судьбу. Уж с 4-го этажа могу и пешком спуститься. Надеюсь, соседи меня за это не осудят. Выйдя на улицу, вдохнул воздух утреннего Киото, наполненного спешащими на работу людьми. Еще вчера я воспользовался навигацией и построил маршрут, запомнив, какие автобусы мне подходят. Идя к автобусной остановке, ловил взгляды. Надеюсь, эти взгляды не косые, а просто раскосые. Гайдзин, то есть чужак, не японец, у местного, сравнительно однородного населения вызывает сдержанное любопытство, но не более того. Все же Киото не деревня какая, тут даже негры имеются. Негров, если не врет магически встроенный словарь, здесь называют кукудзинами. Надеюсь, без ироничного подтекста. К остановке, забитой людьми, фырча, подъехали сразу 2 больших и похожих на старые телевизоры автобуса, чьи бока были испещрены муниципальными рекламными объявлениями. «Лично мне нужен номер 14». Глядя поверх голов толпы, а это легко, когда ты в среднем выше всех, свой автобус не пропустишь. Один из автобусов оказался не мой, а другой был загорожен первым. Я уже было подумал, что подожду следующий автобус, но тут заметил Есика, забирающуюся в неопознанный мною второй автобус. Естественно, я тут же передумал ждать и забежал в заднюю дверь. Протолкался на заднюю площадку, честно стараясь никого не толкать. «Доброе утро, доброе утро, Каратэ-сан», — она улыбнулась так, как умеют улыбаться только юные японочки, не только губами и глазами, а сразу всем телом. Твое настроение хорошее для работы сегодня. Конечно, я бодрый, полон сил. Чтобы добиться хорошего положения в обществе, надо долго и упорно трудиться, со вздохом сообщила Исика. По этому вздоху я понял, что она мотивирует сейчас скорее себя, чем меня. Пассажиры нас прижали друг к другу, отчего девушка оказалась очень близко ко мне, почти вплотную, так что я чувствовал исходящий от нее аромат. А ей, чтобы говорить со мной, приходилось задирать голову вверх. «Как вы устроились, Каратэ-сан? У вас есть постельное белье, еда, у вас в квартире уютно?» «По моим меркам вполне уютно. Я вообще могу спать на голых досках. Я о другом, Каратэ-сан. В доме должен быть порядок, вещи расставлены по порядку и так, чтобы красиво, аккуратно. Хотите, я приду и наведу там порядок? Спасибо, Ямасаки-сан, но это лишнее. Простите, я, кажется, перехожу границы». Девушка расстроилась и, по-моему, даже обиделась. «Не в этом дело. Просто я привык справляться сам. Нет ничего плохого в том, чтобы принять дружескую помощь», — сразу оживилась она. «Я переживаю за вас и несу ответственность, ведь вы же, кто, Гайдзин, что вы, Каратэ-сан, приличные люди даже слово такое не произносят». Я улыбнулся. «Это какой бесхитростный, но точный ответ. Не произносит, не значит, что не знают и не думают. Какой у нас на сегодня план?» — спросил я, чтобы перевести тему. «Что, какой план?» Она захлопала ресницами, слегка сбитая с толку. «Задачи на день, как часть ежедневного планирования», — пояснил я, — «сколько нам надо назначить собеседований». «А, такой план. Задачи на день нам нужно подобрать». В этот момент автобус дернулся, и она невольно на мгновение прижалась ко мне всем телом. Я тактично сделал вид, что ничего не произошло. «Кандидатов на 6 заявленных нам кадровых позиций», — досказала она. Я промолчал, засмотревшись на нежный румянец девичьего смущения. «Это согласно заявкам», — уточнила она извиняющимся тоном. «Не так и много», — прокомментировал я беззаботно. «Что вы, Каратэ-сан, это много, нужно проработать десятки анкет, может быть даже сотни». Мы приехали, поднялись в офис, и я уселся за свой ближний к выходу стол. С учетом отсутствующей директрисы мы с Исика составляем 2/3 от общей численности и 100% от трудового состава нашей невеликой организации. Нагата-сан, как я понял, весь рабочий процесс возложила на нас двоих. Ну что же, не вижу смысла растягивать удовольствие от работы и выполнять ее до поздней ночи, как это принято у японцев. Исика положила передо мной две раскрытые папки разной толщины. «Вот здесь вакансии», — пояснила она. «Эти вакансии самые горячие, их нужно закрыть как можно быстрее. А здесь анкеты соискателей», — она указала на пухлую папку, забитую листами формата А4. Похоже, Исика как-то органично приняла, что в нашей паре главный я. Она даже осталась стоять возле моего стола, готовая метнуться к принтеру, если я запрошу еще какие-то данные. По мне, так это верная оценка наших с ней потенциалов. «Молодец, девочка. Не выпендривается и трезво оценивает свои и мои возможности». Протер глаза и бегло просмотрел заявки. Исика уже поработала с ними, отобрав под заявки подходящие анкеты, подкрепив их к заявкам скрепками. Таких подходящих анкет набралось очень мало, если точнее, почти что нет. Да и те подходят только по первичному критерию отбора, а именно должность, указанная в заявке, соответствует должности, на которую претендует соискатель. Но это еще полбеды. В самих анкетах красной ручкой подчеркнуты пункты, из-за которых данная анкета отбраковывается уже по вторичным критериям отбора. Стаж, опыт, квалификация, отсутствие требуемых навыков и тому подобное. Итого на выходе шиш с маслом. Подходящих кандидатов нет. «Мы делаем что-то не так», — убежденно заявил я. «Но мы только начали работу», — просительно протянула Исика. «Нужно приложить больше усилий». «И что? Прямо обязательно просадить на этот бессмысленный перебор все 8 часов рабочего времени?» «Почему 8? Никто не уходит сразу в конце рабочего дня». Девушка явно не ухватила сути моего возражения. «Считается хорошим тоном потратить еще 2-3-4 часа на благо компании. С таким подходом даже товарищ прапорщик не согласился бы. Он бы не стал трясти яблоню в неслужебное время. Что, как говорил дворник Тихон, этих старушек хоть каждый день поздравляй, от них и гривенника не получишь». «Каратэ-сан, я не понимаю», — Исика расстроенно надула губки. «Мы делаем что-то не так», — повторил я. Действуем по инструкции. Так, скажите мне, Ямасаки-сан, все эти заявки и анкеты есть в электронном виде? Конечно, все в базе. Тогда включайте компьютер. Ясика уселась за комп, включила и открыла базу данных. Вот, пожалуйста, вот так выбираем заявку, потом вот так даем команду подобрать подходящие анкеты, видите? Программа выдает тот же самый результат. А ну-ка, ну-ка, я отобрал у девушки мышку и снял галочку первичного критерия отбора. База тут же выдала несколько дополнительных анкет. Каратаси-сан, так не делается, возмутилась Исика. Разве вы не видите, этот соискатель претендует на должность кладовщика. Кладовщика, понимаете, а нам нужен начальник склада, Исика горестно вздохнула. Видимо, она не ожидала от меня такой непонятливости. Да, но на прежней работе он занимал должность начальника отдела логистики. Я выделил мышкой соответствующие строки в анкете, у него есть все нужные навыки. Он даже имеет опыт работы с точно таким программным обеспечением, которое указано в заявке. К несчастью, он был уволен с прежней работы. Теперь ему придется начинать с самых низов, чтобы заслужить доверие на новом месте. Поражает меня ваша трудовая культура. А с другими разве иначе бывает? Разве всем остальным не нужно сперва уволиться, чтоб устроиться на новую работу? Вы не понимаете, Каратаси-сан, строго сказала Исика, никто не станет просто так увольняться из своей компании, где много лет строил свою карьеру, а его уволили. Уволили. Понимаете? Ну и что, мало ли какая причина, может, ему пришлось переехать в другой город, чтобы ухаживать за престарелой мамой. Такой аргумент девушка признала весомым. Она открыла полную анкету соискателя. Ему не нужно было ухаживать за мамой, обвинительно сообщила Исика. Прочитав графу под названием «Причина увольнения с прежней работы», его сократили в результате слияния двух компаний. «Не вижу в этом ничего постыдного», – парировал я. «Очевидно, что компании не нужны два начальника по логистике, а после слияния их в новой фирме оказалось двое. Одному повезло, другому – нет. Он не накосячил, не проворовался, не забухал на неделю. Ему просто не повезло. Мои доводы девушку насмешили. Вообще-то в Японии много пьют», – признала она, – «но не в нашем случае. Этот человек нам подходит». «Исключено, Каратаси-сан», – Исика отрицательно замотала головой. Он претендует на позицию кладовщика, а это на 4 порядка ниже, чем позиция начальника склада. Если бы была разница в одну позицию, мы бы еще могли его рассматривать. А так нет. Ну и что нам мешает исправить позицию? Исика посмотрела на меня испуганно. Править что-то в базе для нее хуже святотатства. Она замотала головой еще энергичней. Послушайте, Ямасаки-сан, я приблизился к ней, перейдя на шепот. Никакой подтасовки фактов в этом нет. Он бы и сам мог вписать в графу ту должность, которую несомненно заслуживает. Он просто заложник корпоративной культуры. Давайте так, я беру на себя полную ответственность. Если что, я скажу, что это я внес изменения. Идет, девушка судорожно вдохнула и промолчала, что я расценил как согласие. Быстро внес исправление, изменив кладовщик на начальник отдела логистики. Программа, как ни странно, исправление приняла, она даже сама выкинула список вариантов, чтобы не пришлось вбивать руками. Я просто кликнул на нужную строчку из списка, и стоило так переживать из-за подобной мелочи, пока Исика не придумала еще какой-нибудь контраргумент, я быстро набрал номер из анкеты. «Добрый день, могу я услышать господина Йошиэтиба?» «Добрый день, это я. Вас беспокоит кадровая служба корпорации Техира. Меня зовут господин Каратаси. Рад вас слышать, господин Каратаси. Мы изучили вашу заявку, оставленную на сайте, и... Дослушайте меня до конца, пожалуйста». «Конечно, господин Каратаси. У корпорации сейчас нет вакансий, которые вы и спрашивали. Вместе с тем, тщательно изучив и проанализировав ваши анкетные данные, мы приходим к выводу, что вы могли бы претендовать на одну должность. Я весь внимание». Тут пришлось сделать небольшую паузу. «Я уже усвоил, что у японцев не приветствуется публичное выражение эгоизма, и если человек вслух скажет «я делаю это ради себя любимого», такую точку зрения никто не поддержит. Это то, о чем Исика постоянно твердит, так не принято. Незримая, но неотъемлемая местная мораль, мощная штука. А вот человек, который руководствуется общественными интересами, будет почетен и кругом молодец. А посему, чтобы этот типа ненароком не соскочил с перепугу, мне пришлось тщательно подбирать слова, апеллируя к общественному благу. «Видите ли, господин Тиба, вы могли бы претендовать на более высокую должность. Вы знаете работу логистики с разных точек зрения и имеете большой опыт руководства людьми с соблюдением корпоративного этикета и внутренних регламентов. Мне лестно это слышать, господин Каратаси. К тому же вы можете принести большую пользу обществу в целом и корпорации Техира в частности, если займете ответственную, более тяжелую, но и более высокую позицию, наладите работу логистического центра. Я сейчас говорю об ответственности за общественные интересы и о пользе, которую вы можете принести. Огромное спасибо за доверие, господин Каратаси, я вас не подведу. Вы не пожалеете, уверяю вас. Мне кажется, этот типа прямо сейчас низко и часто кланяется перед телефонной трубкой. Дело на мази. В таком случае я официально спрашиваю вас, могу ли я с вашего согласия скорректировать анкетный запрос на позицию, начальник логистического центра? Мне нужно подать заявку повторно через сайт, я сейчас не у компьютера, но в течение 15 минут могу. В этом нет необходимости. Я с ваших слов сменю позицию. Огромное спасибо, господин Каратаси. Не знаю, как вас благодарить за такую заботу. Еще бы, дядь, я же манипулирую твоей специфической моралью именно ради того, чтобы запихнуть тебя в эту позицию. Тогда я рад сообщить вам, что ваша анкета и запрос приняты в работу. Осталось только согласовать ваше собеседование завтра на 11 часов 15 минут. Конечно, господин Каратаси. Буду в назначенное время, господин Каратаси. Вы позволите мне прямо сейчас сообщить своей жене, она очень обрадуется. Я отключил вызов и шумно выдохнул. Непроизвольно отшатнулся, увидев, как к моему лбу тянется рука Исика с зажатой в ней салфеткой. Сообразив, что она хочет сделать, усмехнулся и позволил ей промокнуть мой взмокший лоб, как медсестра промакивает лоб хирургу во время операции. «Как все прошло?» — с надеждой спросила Исика. «Операция прошла успешно», — ответил я важно, — «пациент скорее жив, чем мертв. Почему он может умереть?» — обеспокоилась девушка. «От радости ну хватит, виски промакивать не надо, у вас у нас, я хотел сказать, на этаже есть кухня или место, где пьют кофе какао с чаем, лаунж-зона, но идти туда пока рано так не принято. Покажите мне это место, надо перезапустить мозги. Ну, разве чтобы показать в качестве адаптации сотрудника на рабочем месте», покладисто согласилась Исика. Она отвела меня в крохотную комнату, оборудованную микроволновкой, холодильником и кофейным аппаратом. Я запустил приготовление двойной порции кофе, причем, сделав первую чашку, отдал ее Исика. Мужчина ухаживает за девушкой, она смутилась, но чашку приняла. Я пропустил ее комментарий мимо ушей и забабахал себе еще чашку. «Так, практический вопрос, Ямасаки-сан». «Да», — пролепетала она, оторвавшись от своих мыслей. «У корпорации есть какие-то стандартизированные договоры? Например, если наше агентство хочет заключить договор с третьим лицом на оказание услуг по поиску кадров, или надо самим что-то сочинять?» «Нет, нельзя сочинять». Она убрала со лба упавшую прядь волос. «Договоры, да, есть, обязательная к использованию форма». «Хорошо. Второй вопрос. Где мне найти список ассоциированных с корпорацией и организаций, которые формально не входят в ее состав, но дружественны?» «Постоянные партнеры?» «Во-во, те самые партнеры. Зачем это вам, Каратаси-сан?» «Как это зачем?» «Вчера Нагата-сан поставила перед нами задачу по расширению бизнеса. Я обещал, что займусь этим. Но у нас еще столько незакрытых заявок. Бросьте, Ямасаки-сан. Мы почти закрыли вакансию начальника склада. Уже этим мы выполнили недельный план. Надо смотреть в перспективу. Ну, есть список партнеров? У меня такого списка нет и спасибо за кофе. Прошу прощения за допущенную невежливость, что не сказала спасибо сразу. Ерунда. Так у кого есть список, должен быть у коммерческих отделов, но они не дадут. Они связаны положениями о коммерческой тайне. А что, список прямо тайна? Ну они такие, никому ничего не дают. У кого еще есть? Это же не должно быть так сложно. У внутренней безопасности. Нас курирует начальник управления, господин Сайта, у него есть. Но у него с Нагата-сан очень сложные отношения. Не думаю, что он обрадуется, если мы к нему обратимся. А мы прямо обязаны его радовать? Ладно, проехали, должны быть еще варианты. Вернувшись на рабочее место, мы залезли на служебный сайт корпорации, где в разделе «Внутренние акты» нашли положение о коммерческой тайне. Прочитав положение, я долго смеялся, А Есика недовольно надувала губки, глядя на мое безудержное веселье. Как оказалось, список партнеров не только не является тайной, а относится к сведениям, обязательным для ознакомления. Обязательным. Итак, мы обязаны ознакомиться со списком партнеров, но на исходный вопрос ответ по-прежнему не получен. Где нам его взять? Я перевел взгляд на соседа-сотрудника, сидящего от нас через стол и явно греющего уши. У меня таких сведений нет, открестился сосед и уткнулся в свой монитор. Ямасаки-сан, а у нас есть какой-то общий отдел? По внутренним вопросам, но чтобы не безопасность. Есть департамент делопроизводства, на безрыбье и креветка рыба. Вы все время говорите непонятно, пожаловалась Есика. Привыкайте, Ямасаки-сан, вы тут прикрываете тылы, а я схожу на разведку. Где мне найти этот департамент? Департамент нашелся двумя этажами выше. Мне пришлось склониться к окошку, где за бронированным стеклом заседала как кассир билетной кассы полная насупленная тетка, напоминающая раздутую рыбу. «Здравствуйте, меня направили к вам, потому что я недавно...» Она разлепила губы и в несвойственной для японцев манере перебивать прервала мою тираду, выдав краткий и безразличный вопрос. «Причина? Ну, мне нужен список партнеров корпорации. Выдаем только список киотских партнеров», — мрачно сообщила тетка, по рыбе пожевав губами. «Отлично, он мне и нужен. Заполните запрос», — она ткнула пальцем с ярким маникюром на бланке. Галочки на позиции 6 и 7. В графе «Почта» напишите корпоративную почту, в графе «Дата», сегодняшнее число, внизу в двух местах подпись, галочкой отмечена. Оттараторив не очень понятный набор указаний, она утратила ко мне и без того не особенно яркий интерес. Я взял бланк и со вздохом начал заполнять, стоя тут же у окошка. Если честно, все, что перечислила тетка, я уже забыл. Где там что указывать? Она вроде прогундосила что-то про галочки. Заполняя бланк, я гадал, сколько времени уйдет на обработку и ответ. От этой тетки веет такой кондовой бюрократией, что боюсь, придется искать еще какой-то способ разжиться нужным мне списком. Вы, наверное, тот самый европеец, принятый на направление работы с кадрами, вдруг раздался голос прямо над ухом. От неожиданности я вздрогнул. Тетя Ева учила не терять бдительности ни при каких условиях. Ее уроки были болезненны и эффективны. Я думал, что застать меня врасплох невозможно. Увы, ошибался. Обернувшись, увидел в двух шагах от себя солидного такого дядю в дорогом черном костюме. Мне вспомнились вчерашние Men in Black. У тех костюмы имели такой же радикально черный цвет. Даже фасон чем-то похож. Неужели вчерашний очкарик решил таки пробить липового представителя муниципалитета? Однако солидный дядя выглядит вполне дружелюбным. Длинные прямые черные волосы вкупе с мощной лобной залысиной, правду сказать, усиливают сходство с киношным якудзой, но мало ли в Японии японцев, стремящихся походить на киношных бармалеев. Да, я новый стажер в агентстве Мэйнагаты, госпожа Йосикова, уверенно и властно продолжил обладатель голоса, обратившись к тетке, рассмотрите, пожалуйста, заявление поскорее, мне нужно похитить у вас молодого человека, и я немедленно узрел чудо. Тетя в окошечке преданно заулыбалась, превратившись из рыбы тучи в рыбу солнце. «Конечно, конечно, господин Накамура, все будет сделано, господин Накамура. У меня отняли заявление, в котором я успел вписать только свое японское фиа, а этот самый Накамура сцапал меня за локоть. Пройдемте в мой кабинет», — предложил он вроде бы вежливо, но при этом таким тоном, что сразу становится понятно, с таким дядей лучше не артачиться. Не полезно артачиться с таким дядей. Мы зашли в лифт, и я вот нисколько не удивился, когда дядя нажал на кнопку 22 этажа. Высоко сидит, далеко глядит. В Японии это тоже часть корпоративного этикета. Чем выше должность, тем выше этаж. «Итак, вы можете обращаться ко мне, господин Накамура», сообщил дядя. «Масима Каратаси». На этот раз я сразу представился японским вариантом произношения своего имени. Накамура снисходительно кивнул, будто и сам прекрасно осведомлен, кто я такой, откуда появился и что здесь делаю. По спине пробежал неприятный холодок. А вдруг и правда знает? Выйдя из лифта, мы попали в большой зал, в котором работало, наверное, больше сотни сотрудников. Увидев Накамуру, все как один подскочили, синхронно согнувшись в очень глубоком поклоне. Накамура небрежно махнул кистью, разрешив сотрудникам вернуться к работе, и провел меня через весь зал в кабинет. «Я, господин Каратаси, являюсь главным секретарем киотского подразделения Техира Групп», — сообщил он, когда мы уселись в кожаных креслах, работа секретаря хоть и рутинная, я бы даже сказал не творческая, но ответственная. Документооборот – это кровеносная система корпораций. Оставаясь в тени руководства, секретарь должен поддерживать бесперебойное движение документации. А в такой крупной компании документов очень много. В одном только киотском отделении подписывается полтора десятка документов в минуту. Подчеркну, важных документов. Но и мелочевкой мы тоже вынуждены заниматься. Кто-то же должен выписывать пропуска, оформлять допуски. Я вас понимаю, господин Накамура. В Советском Союзе должность, подобная вашей, называлась секретарь обкома партии. Фактически, это человек, без которого не принимаются никакие важные решения в регионе. Приятно иметь дело с молодым человеком, знающим историю и умеющим проводить аналогии, похвалил меня Накамура, но мы в Японии, а не в Китае. Уж тем более не в Советском Союзе. Вся полнота власти принадлежит Совету директоров. Так я и поверил. Товарищ Сталин тоже очень скромно сидел за старым шатающимся секретарским столом, и как всем тогда казалось, просто бумажки перебирал. А потом, когда подгреб под себя власть в партаппарате, дергаться было уже поздно. Однако, мне пока другое непонятно. Зачем такая большая шишка, как Накамура, притащила меня в свой кабинет? Сам Накамура, похоже, вполне понимает мои затруднения, смотрит на меня выжидательно, будто ждет вопросов, но нет уж, извините, я лучше помолчу. Лично у меня только одно объяснение своего присутствия в этом кабинете, товарищ Накамура будет меня вербовать, облегчать задачу товарищу Накамуре я не собираюсь. Вы очень хорошо говорите по-японски, господин Каратаси, начал он, прервав затянувшуюся паузу. Спасибо, моему учителю в Санкт-Петербурге было бы лестно такое услышать, не говорить же ему, что язык в меня запихнула магия. И все же, господин Каратаси, новичку, тем более иностранцу, у нас очень трудно пробиться. Я неопределенно кивнул, догадываясь, что сейчас Накамура начнет предлагать банку варенья и корзину печенья. И не ошибся, если у вас возникнут трудности в адаптации, если будут обижать, без обиняков обращайтесь ко мне. Он протянул мне визитку. Помогу разобраться и поддержу. Новому человеку в корпорации всегда нужны друзья, верно? Когда Накамура говорил, его голова чуточку отклонялась вперед и в сторону, а тело делало плавное движение в противоположном направлении, словно он был немножко змеей. Это было немного пугающе. На медведя я, друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, а медведь без друга, процитировал я слова из песни. Ну вот видите. «Сами все понимаете», – заключил Накамура. Он удовлетворенно улыбнулся, обнажив крепкие, но темноватые по меркам европейцев зубы с чрезмерно выдающимися клыками и подал мне руку для прощального рукопожатия в европейской манере, что я, видимо, должен расценить как знак уважения к тому, что я не японец. Такой знак, который предполагает ответные знаки. То есть он мне вроде как ничего не сделал, а я ему уже немножко должен. Глава 6. Вернувшись в офис, про встречу с Накамурой рассказывать не стал, ни к чему пугать девушку. Так, Ямасаки-сан, показывайте ваш чудо-конструктор договоров. Не ваш, а наш, Каратаси-сан, в очередной раз поправила она, вы тоже полезный член корпорации. Еще какой полезный. Она неосознанно облокотилась о мое плечо, и я бы соврал, если бы сказал, что ее прикосновение мне неприятно. Если кто-то вздумает поставить нам второй комп, того запишу в злейшие враги. Ясика кликнула одну из иконок рабочего стола, потом выбрала позиции в настройках, и я получил договор на оказание услуг. Лично меня стандартный, базовый договор вполне устроил, но Ясика как всегда нашла до чего докопаться. В договоре не прописана стоимость услуги, сообщила она. Я пожал плечами и в позиции договорной цены, то есть стоимости услуги, вписал согласно действующего преискуранта. Но у нас нет никакого действующего преискуранта, возмутилась девушка, за трудоустроенных кандидатов нам насчитывают баллы, а потом на основе накопленных баллов высчитывают вознаграждение. И кто насчитывает эти баллы? Департамент по документообороту, свистел товарищ Накамура, что ничего не решает. Еще как решает, от него зависит, сколько мы получим за работу. Ну тем больше поводов становиться независимыми от этого змея. Ямасаки-сан, на начальном этапе мы обойдемся без цены. Разве так можно? Можно, отвечаю с уверенностью, отправляем на принтер. Однако Ясика не торопится тапать на кнопку «Распечатать». Такой договор все равно не годится, сообщила она, В нем не заполнена графа «заказчик». Да и ладно, оставим пока пустое место, а реквизиты потом впишем вручную. Нельзя ничего вручную, настояла она. Я вздохнул и зашел в корпоративную почту нашего мини-агентства. Оказывается, список киотских партнеров уже прислали. Так, товарищ Ямасаки, список у нас есть. Товаристы, это что-то из вашей страны, это значит человек более близкий, чем просто господин. У меня назрел вопрос, задавайте, товаристы Каратаси. Мне придется посещать офисы заказчиков. Так, так, хотите совет по этикету? Не знаю, с чего начать. Вам, Каратаси-сан, столько всего надо исправить, начиная с того, как знакомиться. Пожалейте меня, Ямасаки-сан, освоить ваш этикет задача непосильная, разве только вы дадите магический артефакт, который впихнет все нужные знания за раз. Таких артефактов не бывает, Ясика рассмеялась. Жаль. И мне жаль. Так о чем тогда вы хотели спросить? Допустим, мне по работе нужно поехать к контрагенту. Корпорация платит за такси, есть служебный автомобиль. Я, конечно, не водил в условиях левостороннего движения, но готов учиться прямо в поле. Нет-нет, Каратаси-сан. Чтобы корпорация выделила служебный автомобиль или оплату корпоративного перевозчика, нужен запрос от госпожи Нагата. Мы же простые стажеры. Ладно, понял, хотя попробовать стоило. Остается метро и автобусы. Да, если будет служебная записка о выполнении должностного задания, то компенсируют стоимость проезда в общественном транспорте. И то хлеб. Ну что, будем пробовать. Список оказался весьма обширным. Выгрузил его в Excel и просмотрел настройки. Можно отсортировать по адресу. Забавно, что по нашему адресу, то есть в здании Техира, тоже было довольно много фирм из списка. Ямасаки-сан, а что, некоторые наши деловые партнеры сидят у нас в здании? Ну да, вы разве не находите это довольно логичным? Они не входят в дружную семью Техира, но настолько с нами сроднились, что арендуют здесь офисы. Да, согласен, грандиозный прогиб. Раз так, начнем с местных. В здании обнаружилось 11 контрагентов из списка. Сейчас, понимая, насколько они близки к корпорации, я испытал некоторые сомнения, потому что мои действия граничат с самоуправством. Да, Нагата мне, что называется, разрешила. Но что будет, если я приду к фирмам, которые через 15 минут поделятся моей инициативой с безопасниками? Поинтересуются, а одобрено ли такое новшество Накамурой или службой безопасности? Кто их знает, как у них тут все устроено? Они ж без одобрения начальства чихнуть боятся. Значит, мне нужно отработать технологию на организации, которая не склонна к негативу и не побежит ябедничать. Посмотрим список по оборотам и виду деятельности. Я задал в таблице условия для выборки. За моей спиной миленько сопела Исика, но в мои действия не вмешивалась. Так, вот, скажем, есть рекламная фирма. Эти наверняка на короткой ноге с коммерческим отделом. А еще они люди публичные. Держать язык за зубами – это вообще ни разу не их конек. Еще есть строители и проектировщики. Эти, скорее всего, плотно работают с отделом развития корпораций. Я видел в списках, тут есть такой. А значит, тоже не подходит. Они слишком зависимы от старшего брата. Взгляд уперся в компанию – БГЛ Транспортатион. Вид деятельности – перевозка твердых бытовых отходов. Проще говоря, мусорщики. Кстати, у них тут указан довольно солидный оборот с корпорацией, более 10 млрд йен в год. Курс не помню, но, полагаю, это весомо. Не по меркам всей корпорации, но для отдельного подрядчика это точно немало. То есть ребята серьезные и, я надеюсь, солидные, не склонные по любому поводу стучать старшему партнеру. Почему бы мне не пощупать мусорщиков? Вроде бы в социальной иерархии японцев они относятся к самым непопулярным профессиям, к тому же сидят на непрестижном втором этаже, а следовательно себе на уме. Хотя лично я больше согласен с римлянами, деньги не пахнут. Конструктор договоров позволил вставить в договор реквизиты прямо из списка, что я и проделал, затратив от силы минуту. Конечно, договор пока не подписан с нашей стороны, и один черт знает, как это расценит с точки зрения местного этикета. Но другого договора у меня для них нет. Распечатал два экземпляра, нашел их номер телефона. Там был отдельно указанный номер во внутренней сети здания. Посмотрел на Исика, которая выглядела немного испуганной, набрал номер. «Компания БГЛ», — ответила мне трубка мужским голосом. «Добрый день, вас беспокоит кадровая служба корпорации Техира. господин Каратаси, чем могу быть полезен? Могу ли я сейчас попасть на прием к господину директору Цутия? В таблице контентов были и данные на руководителей, что сразу упрощало задачу. По какому вопросу? Заключение контракта не по основному профилю. Детали при встрече. Прошу вас оставаться на линии. Включилась мягкая, спокойная, похожая на классическую и все же незнакомая музыка. Меньше чем через минуту тот же голос ответил. Господин Каратаси, если вы желаете зайти сейчас, то да, вы можете пообщаться с господином директором Цутия. Либо же вы хотите согласовать какое-то иное время для встречи? Хотел бы сейчас, буквально через 3-5 минут. Хорошо, он будет ждать вас. До свидания. До встречи. Я смазал взглядом Есика, сцапал распечатанный договор и направился к лестнице. В ответ она посмотрела на меня со смесью уважения и, в то же время, неодобрения. Моя бурная деятельность явно выбивает ее из зоны комфорта. Да, тут принято жить спокойнее и менее резко, в конце концов японцы это не горячие латиноамериканцы. Но мне не хочется сидеть без дела и без денег, а высокой зарплаты в агентстве, которое само по себе сидит на бабах, мне не дождаться. Господин директор Цутия, как того требует этикет, я поклонился, но не очень сильно, потому что, во-первых, был к этому не приучен, а во-вторых, я так-то дворянин, и несмотря на мой стажерский статус не обязан вести себя как нижестоящий. Да, господин, директор был щуплым немолодым японцем с круглой головой и цыплячьей шеей, а когда раскрывал рот, было видно, что зубы у него мелкие и стоят как старый штакетник, неровно. Каратаси, подсказал я, господин Каратаси, директор с некоторым интересом рассматривал меня, гайдзина с идеальным японским, потом учтиво пригласил сесть на стул для посетителей. Я позволил себе отнять у вас некоторое время по вопросу служебного взаимодействия внутри корпорации. Какого рода? В рамках нашего кадрового агентства прорабатывается возможность расширения спектра услуг. Проще говоря, мы будем подбирать кадры не только для самой корпорации, но и для наиболее уважаемых наших партнеров. Похвальное начинание, сдержанно одобрил директор, до этого нам приходилось привлекать сторонние агентства. Предлагаю попробовать поработать, я протянул ему контракт. Ну да, дружная семья Тихира, в тоне директора Цутия не ощущалось сарказма, но, подозреваю, он просто хорошо спрятан, и какая плата? У нас есть прайс. Он полистал договор в поисках прайса, которого там, к сожалению, пока что не было. Тут было как в одесском анекдоте. Сёма, жарьте рыбу. Так рыбы нет, Сёма, вы жарьте, рыба будет. Ну хорошо, какой ежемесячный платеж за ваши услуги? Терпеливо спросил директор, так и не найдя прайса. Никакого. Оплате подлежат только оказанные услуги. Никакой предоплаты также не требуем. Вы платите только в том случае, когда наш соискатель вам подошел и вы его приняли на работу. Более того, мы еще и гарантию даем. Это вон там на третьей странице. Если человек вам в период испытательного срока не подошел и вы его, скажем так, были вынуждены уволить, мы обязаны вам найти равнозначную замену. Гарантия как в магазине электроники, вроде того, и без абонентской платы. Мы же не услуги телевидения, блеснул познаниями местных реалий я. Директор слабо улыбнулся. Я сейчас имел в виду, что общественное телевидение в Японии не было бесплатным. По квартирам ходили специально обученные люди и требовали оплатить телевидение, даже если у жителей вообще нет телевизора. Ну а что, радиоволны же есть? Есть. Тогда платите абонентскую плату. То есть, господин Каратаси, он слабо похлопал по документу рукой. Если, допустим, мы за год ни разу не воспользуемся вашими услугами, то что, то не платите ни йены. Этот договор ни к чему не обязывает, только дает возможности и создает механизмы. Директор Цутия уважительно покачал головой. Похоже, его удалось впечатлить моим новаторским подходом. Мэй Нагата бы еще одобрила, и вообще все будет тип-топ. Нас устраивает. Он взял со стола ручку, подписал личным иероглифом, достал из сейфа печать организации и поставил синие кружки на обоих экземплярах. Благодарю вас, господин директор Цутия. Я забрал подписанные договоры, занесу ваш экземпляр, как только получу подпись нашего директора. Вернулся в офис, ожидая от Есика расспросов, как все прошло, но вместо этого увидел ее озабоченное выражение лица. Я вопросительно вздернул бровь. Она без пояснений включила кнопку автоответчика на моем стационарном аппарате. Господин Каратаси, ожил аппарат неприятным голосом, это внутренняя безопасность. Прошу вас явиться в кабинет 1411. Жду вас в течение 20 минут, и не опаздывайте». Длинный писк ознаменовал конец сообщения. «Это что? Это запись сообщения? Каратэ-сан, вас вызывает к себе служба безопасности», — взволнованно ответила Исика. «Никогда такого не было, и вот опять, что-то я становлюсь востребованным кадром. Сперва Накамура меня вербовал, теперь безопасникам что-то понадобилось. Ямасаки-сан, а это вообще нормально, что человека на второй день после приема тащит в свою паутину безопасность?» «Я не знаю», — ответила она расстроена, — «я у них до сих пор ни разу не была. А как, а насколько мы обязаны следовать их указаниям? Ну они же выше нас по этажу, они же безопасность». Девушку удивило, что я вообще способен задаваться подобным вопросом. «Чей это кабинет 1411? Момент, Исика открыла корпоративную справку, это кабинет господина Йосата Цусайта, начальника внутренней безопасности. Это тот самый, с которым не ладит Нагата-сан. Он самый», — упавшим голосом подтвердила Исика. Я задумался, прислушавшись к внутреннему чутью. Большие дяди явно втягивают меня в какую-то внутрикорпоративную игру. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Втягивают меня не в роли самостоятельного игрока, а в роли мелкой разменной фигуры, вроде пешки. И мне это сильно не нравится. Как говорила тетя Ева, не садись играть, если не знаешь правила игры. А я правил не знаю. Ямасаки-сан, вы случайно не знаете, когда приедет наш директор госпожа Нагата? Исика неопределенно пожала плечами, давая понять, что Нагата ей не докладывает. Под пристальным взглядом Исика еще раз открыл список киотских партнеров, пробежался по нему и наугад выбрал фирму по услугам погрузки и разгрузки. Это не мусорщики, но близки к ним. Быстро забил их реквизиты в договор и отправил на принтер. Затем набрал номер предприятия. «Фирма Лампешика, погрузка и разгрузка», — услышал я хриплый грубоватый голос. «Кадровая служба корпорации Тихира, господин Каратэ-си. Могу я попасть на прием к директору Танигава на объекте?» — кратко ответил голос. «У меня деловое предложение», — настоял я. «Можете приехать и просидеть в приемной до закрытия», — отвечающий явно не секретарь, а кто-то из работяг, не привыкший к вежливым формам этикета, возможно даже рядовой грузчик. «Тогда я завезу для него договор и оставлю». «Это можно», — работяга бросил трубку. «Значит так, Ямасаки-сан, будем считать, что сообщение от безопасников я пока не слышал. Если будут спрашивать, скажите, что я уехал к клиенту в район порта». «Но так нельзя, нельзя дергать стажера через голову директора», — возразил я веско. «Сперва хочу посоветоваться с Нагата-сан, а только потом идти к безопасникам. Понимаете?» «Понимаю», — решительно ответила Исика. «Никаких безопасников без согласования с директором. Умничка все, я умчался. А как же обед, Каратэ-сан?» «Увы, сегодня без обеда». Глава 7. Возле штаб-квартиры Тихира приветливо светился огнями магазин электроники Йодабаши-Цамира, в котором я купил себе местную сим-карту. Прежняя симка успела засветиться, и я не хочу, чтобы меня отследили. Хочется хоть один день прожить без сюрпризов. Вставил в смартфон, активировал, запустил интернет, карту и построил маршрут в район порта. Минут через 20 оставил проект договора в приемной директора фирмы грузчиков-погрузчиков, а его неулыбчивый помощник безразлично записал мой номер, не дав никаких обещаний. «Директор рассмотрит договор не ранее, чем завтра к обеду», — сообщил он. «Завтра с утра я буду в вашем районе, на случай, если это произойдет скорее». «Ваше право», — хмыкнул грубоватый помощник. «Упорство, достоинство молодых». Далее я отправился пешком по адресу, указанному мне вчерашним цыганистым наркоторговцем из клуба в сомнительной надежде, что его не менее сомнительный дядя сможет пролить свет на загадку странных людей со странной аурой. Я думаю, тетя Ева на моем месте тоже поставила бы эту цель в приоритет. Если соседствуешь с непонятными магическими существами, обязательно нужно выяснить, кто они, на что способны и чего от них ожидать. Сверяясь с картой в смартфоне и пытаясь срезать путь, забрел в промышленную портовую зону. «Эй, друг, путь преградили трое крепких ребят, а за их спинами маячит еще и четвертый плотный, одетый в кожанку». Я не стал отвечать на окрик, но остановился. Тут кругом доки и хозпостройки, и ни одной живой души, кроме чаек с их криками. А эти покемоны вынырнули и технично блокировались с четырех сторон. «Друг, купи лотерейные билеты. С тебя 3000 йен». Левый здоровяк сунул мне под нос цветные бумажки. Я сразу сообразил, что нарвался на местный вариант гоп-стопа, про который предупреждал туристический справочник, заботливо купленный для меня тетой Евой в Пулково. Как с этим бороться, справочник умалчивал. «Друг», — удивился я, — «твои друзья во враге лошадь доедают». «Какую лошадь?» — не понял левый, а правый понял и заржал. «Смотрите, обезьяна Гайдзин умеет лопотать по-нашему», — правый выдвинул ответное оскорбление, охотно идя на эскалацию. «Конечно умею», — отвечаю спокойно, «и это еще большой вопрос, кто из нас больше похож на обезьяну?» Японец насупился, сузив глаза до амбразурной щели. «Ты не понимаешь, Гайдзин», — заговорил задний плотный в кожане, видимо их лидер, «3000, небольшая сумма. Лучше расстаться с 3000, чем со здоровьем. Все я понимаю, только денег у меня нет. А если бы были, не дал бы. Мы это выясним», — пригрозил главный. «Только попробуй сунуть руку мне в карман, получишь по морде. Гайдзин, ты совсем тупой, полезешь драться, а гребешь. Нам придется избить тебя как следует, чтоб запомнил на всю жизнь». «Нет, родной, это ты не понимаешь. Пока будете бить, цепану кого-нибудь ногтями, останется ДНК для полиции. И это будет расцениваться уже не как разводняк пуганого лоха, а нападение с целью грабежа группой лиц. А это уже тяжкое преступление. С ДНК полиция вас найдет, суд нагрузит вас за групповой грабеж. Ну, сколько вам светит? Лет по 10, откуда знаешь про наши законы? Я, может, тоже японец, пусть и не чистокровный», — соврал я. «Дальше, пока я с переломами и сотрясением в больничке полежу, отдохну от душного офиса, за мной медсестрички поухаживают, работодатель мне больничный оплатит, а суд тем временем еще и взыщет с вас кругленькую сумму морального ущерба, которую вы долго и нудно будете отрабатывать по ту сторону колючей проволоки. Ну и в каком месте я от такого расклада должен быть напуган?» Вожак смотрел на меня из-под лобья. «Короче, или бейте, или пошли нахрен с дороги. Откуда ты такой борзый, Гайдзин?» «Ну, допустим, из России. Что дальше?» «Я так и думал», — вожак скривился как от кислого, — «эти русские все поголовно ушибленные на всю голову. Я не понимаю, о чем думает премьер-министр. Как он собирается договариваться с ними по возврату северных территорий? Меня позабавил переход гопника на большую политику, но думаю, это хороший знак. Он меняет тему, а значит, не желает усугублять конфликт. Ну а я даже спрашивать не буду, откуда ты? Сам вижу, что ходишь в спортзал Марута Матидари», — я указал на его куртку с надписью и эмблемой, намекая, что такая одежда выдает его с головой. «Ну, приходи на занятия, Гайдзин, если такой смелый. Икуза, пошли, парни, мы ошиблись, уходим». И они молча ушли. Оставшись в одиночестве, шумно выдохнул. «Тоже мне, миролюбивая Япония. Хотя, о чем я, они ж меня не побили, значит, миролюбивые». Традиционные двери в японских жилищах чаще всего раздвижные и, как правило, очень легкие. А эта дверь была старой, скорее европейской, на потемневших от времени металлических петлях. При этом она не была снабжена ни звонком, ни даже захудалой веревочкой, как у бабушки красной шапочки. Я просто ее потянул, и она, издав небольшой протестующий скрип, открылась, впустив меня в обширное неосвещенное помещение. «Здравствуйте», — крикнул я, предупреждая о своем появлении, — «мне нужен дедушка Шоушен». Помещение осталось таким же немым. Матюкнувшись, не возвращаться же без результата, я подсветил себе смартфоном и прошел в глубину. Изнутри все это напоминало лавку старьевщика или торговца сувенирами, который слегка сбрендил и подбирал хлам с мусорок. Со стен свисали куски старых сетей и снастей, крюк-кошка, какие-то странные модели керосиновые лампы, парочка сушеных, судя по виду, это произошло в прошлом веке, рыбин, которым место в музее, причем не в краеведческом, а в музее археологии и истории. Деревянный пол отзывался ленивым скрипом, но был на удивление чистым. Я обогнул ряд безбожно старых шкафов, доверху наполненных старым хламом, и оказался перед тройным окном, тоже неожиданно чистым, за которым раскинулся сад. В саду рос невысокий бамбук, а под ним трава и какие-то овощи, словно владелец на серьезных щах выращивал себе ингредиенты на салат на древней киотской земле. Вдали был виден озерный порт Ацу. Кажется, что я попал в какой-то фильм, вернее в декорации к фильму, куда забыли запустить актеров. Единственное, что выбивалось в этом доме из общего стиля, это книжные полки во всю стену, заполненные книгами. Книги разные, есть старые, есть свежие, не фолианты под старину, а именно книги, какие продаются в книжных магазинах. Многие имеют закладки, То есть книги подобраны не со свалки и составлены не для поддержания атмосферы таинственности и трансцендентного размаха мысли. Шарлатан скорее понаставил бы хрустальных шаров и понавесил жутковатых амулетов. Обычные типографские книги как-то сразу снижают градус колдовского шарма. Экхи-экхи. Еще раз подал голос я. Ну, допустим, меня называют Шоушеном. Раздался негромкий голос справа от меня. Ты кого-то потерял, парень? Вздрогнув от неожиданности, я повернулся и увидел, что все это время как дурак таращился в окно, в сад, а рядом в темной зоне в кресле неподвижно сидел одетый в поношенную тонкую куртку пожилой человек, крупной кости и довольно грузный для японца. Не так просто определить рост сидящего в кресле человека, но я бы сказал, хозяин дома был человеком выше среднего для японца, само собой, а еще широкоплечим, с копной седых как сталь волос, с большими глазами и широкими бровями. «Здравствуйте, дедушка Шоушен. Почему вы все, малолетние обормоты, называете меня дедушкой?» Он приподнял одну бровь. «У меня нет детей, а значит по определению не может быть и внуков. В знак уважения, нашелся я, меня зовут Масима. Будем знакомы?» Не вставая с места, он щелкнул выключателем, осветив себя и маленький рабочий стол, за которым работал. На столе был разложен набор инструментов для резьбы. Шоушен держал в руках костяную заготовку. Если судить по размеру, то, наверное, из такой заготовки можно вырезать шахматную фигурку. То, что ты не какой-нибудь Микая, я и так вижу, тонко намекнул на мое происхождение Шоушен. Знаешь, кто ошивается в районе порта, Масима? Рыбаки. В районе порта ходят три категории. Рабочие докеры, туристы с фотоаппаратиками и шпана, по которой плачет тюрьма Абасири. На первых и вторых ты не похож, испуганным вы не выглядите, усмехнулся я. А что, должен? Старик зеркально усмехнулся, повторяю вопрос. Ты кого-то потерял, можно и так сказать, ответил я неопределенно. Мое внимание привлекла прибитая к стене полочка, на которой были выставлены резные фигурки. И это точно не шахматы. Как будто резчик неоднократно пытался вырезать фигурку нереального мистического животного или зверя, но сам точно не знал, как этот зверь должен выглядеть. Поэтому все фигурки отличались существенными деталями. «Фото есть?» Шоушен повысил голос, давая понять, что теряет терпение. «Фото? Фото? К сожалению, нет. И как я должен его искать? Есть хотя бы вещь, которая ему принадлежала. Только сразу предупреждаю, без фото будет дороже. Если человек находится в Киото, то 10 тысяч йен. Если за пределами, то 20. А, я понял. Вы ищете потерянных людей по фотографии. Вот именно, людей. Собачками, кошечками не занимаюсь. Ты долго будешь отнимать мое время, парень, а якаев ищите?» Брякнул я то, что само пришло в голову. «Что о?» – осерчал Шоушен, насмехаться вздумал. Он поднялся из кресла и грозно двинулся на меня с явным намерением вытолкать за дверь. Старикан оказался силен и напорист.